среди дигитантов оригами существует любопытный разрыв в результатах тестов. Половина из них продолжает развиваться, а другая половина уже достигла своей вершины, возможно, из-за особенностей генома. Дигитанты нейровзрыва показывают неплохой результат, если им дают те же скидки, что и детям-дислексикам. И хотя между индивидуальными дигитантами колебания в результатах имеют место, как группа они демонстрируют непрекращающееся и быстрое интеллектуальное развитие. Значительно труднее измерить их социальное развитие, но обнадеживающий знак есть. Это общение дигитантов с подростками в различных онлайн-сообществах. Джакс заинтересовался тетрабрейком, субкультурой, сконцентрированной на хореографии виртуальных танцев для четырехруких аватаров. Марко и Пола по отдельности вступили в фан-клуб сериальных драматических игр, и теперь один убеждает другого в преимуществах своего выбора. Хотя Анна и Дерек не вполне понимают, в чем привлекательность подобных сообществ, и им нравится сам факт того, что их дигитанты стали частью этих групп. Подростков, оккупировавших эти сообщества, совершенно не смущает, что дигитанты не люди, и они общаются с ними, как общались бы с любым онлайновым приятелем, которого вряд ли встретят в реальной жизни. В отношениях Анны и Кайла свои взлеты и падения, но в основном у них все хорошо. Иногда они ходят в ресторан с Дереком и его очередной партнершей. Дерек встречается со многими женщинами, но серьезных отношений не сложилось пока ни с одной. Он говорит Анне, что женщины, с которыми он встречается, не разделяют его интереса к дигитантам, но правда, однако, в том, что его чувство к Анне ни на йоту не ослабло. Экономика пребывает в рецессии после недавней эпидемии гриппа, что вызвало перемены в виртуальных мирах. Daesan Digital, компания, создавшая платформу ООПП «Земля», делает совместное заявление с Visma Media, создателем платформы «Реальное пространство». ООПП «Земля» становится частью реального пространства. Все континенты ООПП «Земля» будут заменены идентичными версиями на платформе реального пространства и включены во вселенную новой платформы. Они называют это слиянием двух миров, но это просто мягкая формулировка того факта, что после всех модернизаций и новых версий Daesan больше не в состоянии участвовать в конкурентных войнах платформ. Для большинства пользователей это означает, что они смогут перемещаться по большему числу виртуальных пространств без необходимости каждый раз выходить из системы и входить в нее. За последние несколько лет почти все компании, чьи программы работали на ООПП «Земля», создали версии, которые действуют и в реальном пространстве. Геймеры, которые играют в «Осаду небес» на Эльдерторне, могут просто воспользоваться сервисной программой перекодировки, и все накопленное ими оружие и одежда будут ждать их в версиях игровых континентов в реальном пространстве. Нейровзрыв, однако, стал исключением. Не существует версии геном-движка «Нейровзрыв» в реальном пространстве. Блугэмме прекратила существование еще до появления этой новой платформы. То есть дигитант с геномом нейровзрыва никоим образом не может попасть в среду реального пространства. Дигитанты оригами и Фаберже воспринимают перемещение в реальное пространство как рост числа возможностей. Но для Джакса и остальных дигитантов нейровзрыва заявление Daesan по сути означает конец света. Анна собирается ложиться спать, когда раздается грохот. Она встает и идет в гостиную, чтобы посмотреть, в чем дело. Джакс в роботеле осматривает свое запястье. Одна из плиток настенного дисплея рядом с ним покрыта сетью трещин. Он видит входящую Анну и говорит: «Прости». «Что ты делал?» – спрашивает она. «Мне очень жаль». «Скажи мне, что ты делал?» Джакс с неохотой произносит: «Делал кувырок». «И твое запястье подогнулось, и ты врезался в стену». Анна осматривает запястье роботела. Как она и думала, его придется заменить. «Я установила правила не потому, что не хотела, чтобы ты развлекался. Но ты видишь, что случается, когда ты пробуешь танцевать в роботеле». «Я знаю, ты говорила. Я танцевал чуть-чуть, и тело было окей. Попробовал чуть активнее, и тело все еще было окей». и потом еще чуть-чуть активнее, и теперь нам нужно покупать новое запястье и новую панель для экрана». Она на секунду задумывается, как скоро ей удастся заменить все это, если она хочет, чтобы Кайл, который сейчас в командировке, ничего не узнал. Несколько месяцев назад Джакс повредил любимую скульптуру Кайла. И было бы лучше, если бы ничто не напоминало ему об этом инциденте. «Мне очень, очень, очень жаль», — говорит Джакс. «Окей, теперь марш на ООПП «Земля». Она делает жест в сторону зарядной платформы. «Я признаю, это была ошибка. Марш!» Джакс, понурившись, идет к платформе. Но прежде чем ступить на нее, он тихо говорит. «Это не ООПП «Земля». И дисплей на шлеме роботела гаснет. Джакс недоволен частной версией ООПП «Земля», которую создала группа пользователей нейровзрыва, продублировав многие континенты оригинала. В одном плане такая версия гораздо лучше, чем приватный остров, который был создан как убежище от хакеров ФСИ, но сейчас, когда мощности обработки данных резко подешевели, они могут поддерживать работу нескольких дюжин континентов. В другом отношении этот вариант намного хуже, потому что созданные континенты практически лишены обитателей. Проблема не только в том, что все люди перебрались в реальное пространство. Дигитанты Оригами и Фаберже теперь тоже обитают там, и она не может винить их владельцев. Она бы сделала то же самое, будь у нее такая возможность. Еще печальнее то, что исчезло и большинство дигитантов нейровзрыва, включая многих друзей Джакса. После закрытия ООПП «Земля» некоторые члены пользовательской группы вышли из игры. Другие заняли выжидательную позицию, но вскоре приуныли, увидев, насколько убогой оказалась приватная версия ООПП «Земля», и предпочли выключить своих дигитантов, нежели воспитывать их в городе-призраке. Более всего, приватная ООПП «Земля» напоминала именно это – город-призрак размером с планету. Там есть огромное пространство с тщательной проработкой деталей, по которым можно бродить часами, но там не с кем поговорить, не считая наставников, которые приходят вести уроки. Там есть данжи, но нет квестов. Есть торговые центры, в которых никто не торгует. Есть стадионы без спортивных событий. Дигитальный эквивалент постапокалиптического ландшафта. Примечание. Данж. От английского dungeon – подземелье. Закрытая локация в игре. Пещера, подземелье, руины и прочее, куда отправляется персонаж для выполнения особого задания. Квест. Поиски чего-то или кого-то, связанные с преодолением массы препятствий. Конец примечания. Люди, друзья Джакса из сообщества Тетрабрейка, входят в приватную ООПП «Земля» лишь для того, чтобы навестить Джакса. Но такие визиты становятся все более редкими. Все события, связанные с Тетрабрейком, происходят сейчас в реальном пространстве. Джакс может отправлять и получать записи хореографических разработок, но деятельность сообщества – это живые встречи с импровизированной хореографией, а в них он участвовать не может. Джакс потерял большую часть своей социальной жизни в виртуальном мире и не может обрести ее в мире реальном. Его роботело проходит по категории беспилотных транспортных средств. Ему запрещено появляться в публичных местах, за исключением случаев, когда его сопровождают Анна или Кайл. Запертый в стенах их квартиры, он скучает и становится беспокойным и непредсказуемым. Анна неделями пытается убедить Джакса сесть за ее компьютер в роботеле и таким образом войти в систему реального пространства. Но в последнее время он отказывается это делать. Конечно, есть сложности с пользовательским интерфейсом. Его неопытность в работе с компьютером, которая усугубляется тем, что камера осуществляет субоптимальное отслеживание жестов, производимых телом робота. Примечание. Субоптимальное. Менее чем оптимальное. Конец примечания. Но Анна считает, что они смогли бы эти трудности преодолеть. Главная проблема состоит в том, что Джакс не хочет удаленным образом контролировать аватар. Он хочет быть этим аватаром. Для него клавиатура и экран – жалкий эрзац его пребывания там, столь же суррогатный и неинтересный, как видеоигра с тематикой джунглей для шимпанзе, привезенного из Конго. Все остальные дигитанты нейроразрыва испытывают подобные фрустрации, и становится понятным, что приватная ООПП «Земля» – лишь временное решение проблемы. Необходимо найти способ активизации дигитантов в реальном пространстве, где они могли бы свободно передвигаться и взаимодействовать с объектами и обитателями РП. Иными словами, решение заключается в переносе движка нейровзрыва и трансформации его кода с тем, чтобы он мог работать на платформе реального пространства. Она убедила бывших владельцев Блюгэме выложить исходный код нейровзрыва в свободный доступ, но для адаптации кода нужны опытные разработчики. Пользовательская группа разместила объявление на форумах открытых исходников, надеясь привлечь добровольцев. Единственный плюс того, что ООПП «Земля» устарела, в том, что их дигитанты защищены от темных сторон социального мира. Компания под названием Edge Player вышла на рынок с камерой пыток дигитантов на платформе реального пространства. Примечание. Edge Player. Буквально игрок на грани. Играем на пределе. Конец примечания. Чтобы избежать обвинений в незаконном копировании, они используют в качестве жертв только дигитантов, находящихся в открытом доступе. Пользовательская группа пришла к соглашению, что когда им удастся перенести движок нейровзрыва на платформу РП, процедура перевода дигитантов будет включать в себя полный контроль права собственности. Ни один дигитант нейровзрыва не войдет в реальное пространство без сопровождения человека, взявшего на себя обязательство заботиться о своем подопечном. Прошло 2 месяца. Дерек просматривает форум пользовательской группы, читая ответы на свой пост относительно положения с адаптацией нейровзрыва. Увы, новости не слишком обнадеживающие. Попытки найти добровольных разработчиков для проекта особым успехом не увенчались.